Глава 4. Суббота — единственный день, когда можно побыть дома и не слушать, как первоклассники рассказывают, что их кот съел хомяка или что папа обещал купить новую приставку. Можно спокойно выпить кофе, заняться домашними делами и понаблюдать за приключениями соседей. А наблюдать было зачем? Мой новоиспеченный сосед Добрыня явно решил покорить деревенский быт с тем же упорством, с каким покорял, видимо, московские высотки. Весь день он то выходил во двор, то возвращался в дом, то таскал какие-то коробки, то что-то изучал в сарае. «Смотри, Гомер», — сказала коту, который снова устроился на подоконнике рядом со мной. «Городской турист осваивается». Гомер лениво повернул голову в сторону соседнего двора. Равнодушно окинул происходящее взглядом и снова устроился поудобнее. «Коты — мудрые создания. Они не тратят силы на то, что их не касается. А меня почему-то касалось, хотя не должно было». После обеда архитектор-первопроходец решился на подвиг. Попробовал колоть дрова. Я как раз развешивала белье на веревке во дворе и невольно стала свидетельницей этого исторического момента. Сначала он долго разглядывал поленья, словно они были древними артефактами. Потом взял топор и попробовал ударить. Полено отскочило, чуть не угодив ему в ногу. «Ну и дурак», — пробормотала, продолжая развешивать наволочки. Но надо отдать ему должное, он не сдался. Минут 40 провозился с этими дровами, и у него даже что-то получилось. Конечно, половина поленьев разлетелась в разные стороны, а сам он выглядел так, словно сражался с драконом, но небольшая кучка дров все-таки появилась. Мысленно поставила ему плюсик. Упорство — это хорошо. Хотя упорства мало, когда дело касается деревенской жизни. Артур тоже был настойчивым. Целых полгода упорно добивался меня. Упорно уверял в любви. Упорно строил планы на нашу совместную жизнь. «Не думай об этом», — одернула я себя. «Прошло уже больше года. Хватит себя терзать». Но мысли имеют неприятное свойство возвращаться в самый неподходящий момент. Вечером я вышла на крыльцо с чашкой чая. Гомер важно последовал за мной. Он обожал вечерние посиделки на свежем воздухе. Устроился рядом на ступеньке и принялся умываться лапой. И тут во дворе появился сосед. Из трубы его дома валил дым. Не черный, как вчера, а обычный, белый. «Ну надо же», — сказала я Гомеру. «Печку растопил. Молодец!» Гомер замурлыкал, словно соглашаясь, или просто выражая удовольствие от вечернего тепла. Добрыня увидел меня, улыбнулся и помахал рукой, как утром. Видимо, считает себя очень дружелюбным соседом. Я демонстративно отпила чаю и отвернулась. Не хочу давать ложных надежд. Через пару недель он поймет, что деревня не его стихия, соберет свои коробки и уедет обратно в Москву. А мне тут жить, и привыкать к новому соседу я не собираюсь. Мужчины вообще склонны исчезать в самый неподходящий момент. Я уже убедилась в этом на собственном опыте. Услышала знакомый звук, рокот трактора. Корней. Только его мне сейчас не хватало. Трактор подкатил к моим воротам. Его водитель заглушил двигатель, спрыгнул на землю, и в калитку вошел высокий парень в чистой футболке и джинсах, заправленных в резиновые сапоги. Лицо было опухшим, видимо, вчерашние поминки дались ему нелегко, но выглядел он почти празднично, насколько это возможно для Корнея. «Привет, Вася», — сказал он, и в его голосе прозвучала какая-то особенная нежность. Я поморщилась. Ненавижу, когда он называет меня Васей, как какого-то мужика. «Здравствуй, Корней. Чаек пьешь?» Он подошел ближе. «А я вот думаю, может, съездим сегодня в Ольховку? Там в кинотеатре новый фильм показывают. Какой-то американский боевик». Ольховка — это соседнее село в 20 километрах отсюда. Там действительно есть кинотеатр, и иногда туда привозят новые фильмы. Я там преподаю в школе. Местная молодежь считает это верхом развлечений. «Не хочу», — коротко ответила. «Да ладно тебе!» — Корней присел на ступеньку рядом. Гомер недовольно зашипел и отошел подальше. Кот Корнея не любил. «Когда ты в последний раз ходила в кино? Года два назад?» «Год», — поправила я. «И то с мамой». «Ну вот видишь, надо же иногда развеяться, а то все дома, да дома. Корней ухаживает за мной уже больше года. Он искренне считает, что рано или поздно я сдамся и соглашусь стать его женой. В его планах все просто. Он заберет меня, мы поселимся в его доме с его матерью, нарожаем детей, и будет нам счастье. Проблема в том, что счастья-то как раз и не будет. Корней хороший парень, работящий, особо не пьет, не буянит, но между нами ничего нет. Ни искры, ни влечения, ни даже простой симпатии. Он мне как брат. Нет, даже не как брат, как дальний родственник, которого видишь раз в год на семейных праздниках. Корней, вздохнула. Мы уже 100 раз это обсуждали. Ты хороший человек, но... Но что? Он с надеждой посмотрел на меня. Я же не алкаш какой-нибудь. Это мы вчера со Степанычем поминали просто. Работаю, дом свой есть, трактор. Дело не в этом. А в чем тогда? Корней явно ничего не понимал. Для него все было просто. Он меня хочет, значит, я должна согласиться. Может, ты все еще переживаешь из-за того московского? Артур. Он имел в виду Артура. Вся деревня знала нашу историю. Как я с ним встречалась, как он обещал на мне жениться и как... Нет, об этом не сейчас. Корней, послушай меня внимательно, сказала как можно терпеливее. Ты молодой, хороший парень. Найди себе девушку, которая тебя по-настоящему полюбит. Вон Мария с фермы. А, это толстушка? Корней скривился. Не, она не в моем вкусе. Габариты не те. Дурак, подумала я. Машка ветеринарно-молочной ферме. Веселая, добрая девушка. Да, она не модельной внешности, но у нее золотое сердце. И она по уши влюблена в Корнея. Это видно всем в деревне, кроме него самого. «Машка хорошая девушка», — сказала я, — «и умная. А ты?» «Что я?» «Ты идиот», — честно призналась. Корней обиделся. «Почему это я идиот? Я что, плохо к тебе отношусь? Цветы дарю, в кино приглашаю». «Дарить цветы девушке, которая тебе 100 раз говорила «нет», — это и есть идиотизм». Из соседнего двора донесся какой-то шум. Я невольно посмотрела туда и увидела Добрыню, который делал вид, что занят своими делами, но явно прислушивался к нашему разговору. Любопытный. «Вася, ну не злись!» — Корней попытался взять меня за руку. «Я же от чистого сердца!» Я отдернула руку. «Корней, сколько можно? Нет, значит нет! Найди себе другую, не трать время!» «Но я же тебя не любишь!» — жестко перебила. Ты влюбился в картинку, в представление о том, какой должна быть твоя жена. А меня настоящую ты вообще не знаешь. Корней помолчал, обдумывая сказанное. «А что, если бы я тебя узнал?» — неожиданно спросил он. «Что, если бы мы проводили больше времени вместе?» «Господи, ну что за упрямство!» «Корней, послушай». Но он уже встал и направился к калитке. «Подумай!» — сказал он на ходу. «Предложение остается в силе. Кино никуда не денется». Трактор завелся и укатил, оставляя за собой шлейф выхлопного дыма. Я допила остывший чай и собралась зайти в дом, как вдруг услышала голос. «Извините». Обернулась. Мой сосед стоял у общего покосившегося забора с таким видом, словно хотел что-то сказать, но не знал, с чего начать. «Что?» — спросила не слишком дружелюбно. «Я тут подумал... Может, вам нужна помощь? По хозяйству я бы мог...» «Ну вот, еще один. Только этого мне не хватало». «Нет», — коротко ответила. «Или... Я слышал про кино в соседнем селе, может быть...» Развернулась и направилась к крыльцу. Гомер важно последовал за мной, выразительно посмотрев на нового соседа. «Мужчины», — мысленно пожаловалась я коту. Стоит одному услышать про кино, как тут же лезет со своими предложениями. Закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. За окном все стихло. Видимо, архитектор понял намек. «Гомер», — сказала я коту, который уселся рядом и смотрел на меня зелеными глазами. «Может, мне забор повыше поставить и замок на калитку повесить? А то скоро тут проходной двор будет». Гомер промурлыкал что-то утешительное. «Единственный мужчина в моей жизни, который меня понимает, — это кот. Ирония судьбы какая-то.